Глава 13. Впервые за несколько месяцев, прошедших с битвы у Гранца, я проснулся без проблем. Правда, тут же почувствовал, как сон начинает давить на мозг. Но идея, возможность, шанс, который я увидел во сне, заставил меня усесться на кровати и активно обдумывать сон, копаясь в глубинах памяти предка. А вдруг? Мне снился завтрак, проходящий в доме Романо, на котором присутствовала вся семья. После окончания академии это был один из немногих приемов пищи, где присутствовали все. Отец, мать, три брата с женами, сестра с мужем, наследником другого рода, но в то утро гостившего у нас. Дед также был там. Бабушка Таня тоже была. Тетка отца, сестра деда. В молодости она, как и моя сестра, вышла замуж за представителя другого рода и ушла в его семью, но с тех пор прошло очень много времени, и на тот момент она была вдовой и матриархом рода. Веселый завтрак. Семейный. Мужчины обсуждали мужские темы, женщины судачили, не помню. Зато помню, что мать в какой-то момент начала ворчать по поводу Сарины Кардис, которая за каким-то фигом собирает свой собственный военный отряд, состоящий из одних женщин. Зачем? В герцогстве Баттер хватает мужчин. Куда вообще смотрит ее муж? А ведь еще жива принцесса Роза, вышедшая в свое время замуж за наследника рода Кардис. Куда смотрит старушка? Почему она позволяет заниматься Сарине мужским делом? Почему не пресекла? И, собственно, все. Больше мне ничего и не нужно было. Род Кардис. Герцоги Баттер. Практически уничтоженные в начале войны вторгшимися на их землю демонами из первого портала. Сарина Кардис потеряла всю семью в той бойне. Всю. Род, из которого она вышла, тоже жил на севере. Из Кардисов остался лишь брат ее мужа, молодой парень, служивший в Третьем легионе. Но брат мужа — это не родная кровь. Я даже не уверен, что они часто виделись. В общем, поговаривают, что Сарина сошла с ума, обезумела. Ее ненависть к демонам была безгранична, и именно эта ненависть позволила ей собрать второй сборный легион, который прозвали «Сестрами Сарины». Но это другая история. Меня волновало лишь то, что Риск Кардис прошел с Третьим легионом всю войну. Я точно помню, что на момент, когда предок отправился закрывать последний портал, он был ранен. Точнее, искалечен, потеряв левую руку, из-за чего не пошел с нами. А еще уже я, Дарий, знаю еще одну интересную вещь. Род Кардис жив до сих пор. Посмешище Атоллы. Единственный герцогский род без земли. Относительно недавно предыдущий герцог Кардис скопил денег, плюс залез в долги, но сумел приобрести кусок земли. Правда, радость Кардисов не продлилась долго, так как долг начал сильно давить на них. Стратусы. Именно стратусы лишили Кардисов всего. На данный момент от рода Сарина остался лишь молодой парень, который должен учиться в академии, и его мать неурожденная Кардис. То есть, по факту, кровь Кардисов течет лишь в одном человеке. Тысяча лет прошла, однако. Я помню, что муж Сарины являлся внуком принцессы Розы. Кровь Громовых. Максимально близкий родственник рода Громовых на данный момент. Есть еще Гром, который не трус. И он, как по мне, ближе к императорскому роду. Но иметь запасной вариант совсем неплохо. Так-то многие семьи в империи состояли в родстве с Громовыми. Но на момент начала войны довольно далекое родство. Те же Романовы тоже когда-то приводили в семью принцессу империи. Так что и в моей крови должна быть талика наследия Грома. А может и нет. Слишком уж сильная у нас кровушка. В любом случае, это было давно, а Кардисы всего 1000 лет назад состояли в родстве с императором. Всего лишь. Да, на какие только условности не пойдешь, чтобы найти наследника империи. Кстати, а неплохо я проснулся, может, все закончилось? Упав обратно на кровать, потянулся. И вновь вскочил, когда понял, что начинаю засыпать. Нифига не закончилось. Меня все еще срубает. Кое-как, встав с кровати, потопал в ванную. На выходе из комнаты встретил Гарану. «Милорд?» — взлетели его брови. «Вы вылечились?» «Не», — дернул я плечом, проходя мимо него. Просто сон интересный приснился. Вот и подскочил. Спать по-прежнему охота. Жаль, вздохнул Гарано, пристраиваясь мне за спину. А что за сон? Видимо, очень интересный, раз заставил вас проснуться. Очень, да, ответил я, после чего зевнул. Семейный завтрак предка приснился. Промычал он растерянно. Даже не знаю, что на это сказать. Завтрак как завтрак, но был там один важный момент. Я теперь знаю, где еще один возможный, уточнил я. Потомок рода Громовых находится. И где? Спросил заинтересованный Гарану. В Атоле, ответил я. Род Кардис. Единственный переживший войну представитель этого рода был внуком принцессы империи. Если у кого в жилах и течет кровь Громовых, помимо нашего Грома, то это у последнего Кардиса. Герцоги без герцогства, пробормотал Гарану задумчиво. Вряд ли молодой человек согласится стать Громовым, предав свой род. Это технические детали, отмахнулся я, спускаясь по лестнице. Окажу ему полную поддержку, а ценой будет его будущий сын. Тем более ребенка я не забираю, а собираюсь сделать императором. Но это если с Громом не срастется. Так-то наш Нетрус более перспективен в плане наследственности. «Не понимаю я подобного, милорд», — проворчал Гарану. «Вы ведь и сами можете стать императором, имеете полное право». «Это будет не та империя», — ответил я, нахмурившись. Правда, идущий позади Гарану мою хмурую, мятую после сна морду не видел. «Зато все честно», — ответил он на это. «Если уж ее кто-то и восстановит, то это будете вы. И отдавать после этого государство в руки постороннего как-то несправедливо». «Роману давали присягу, старик», — вздохнул я. «За императора и империю. Давай уже оставим эту тему. Пока что до восстановления страны слишком далеко». «Как скажете, милорд», — ответил он. Чистый и немного посвежевший, я вышел из ванной и направился в гостиную, где за столом уже сидели Гарану, Дан и Танис, сверкающий шишкой на лбу. «Поторопитесь, милорд», — произнес Гарану. «Раз уж встали, не задерживайте завтрак, у нас сегодня работы много». «Да, да», — дернул я рукой. «Уже бегу переодеваться». «Дарий», — окликнул меня Танис. «Я все же освоил тактическое перемещение плетницы». «Танис крутой?» «Танис определенно крут», — сказал тип с шишкой, — хмыкнул я. «Подозреваю, неудачно переместился?» «Есть такое», — почесал он лоб рядом с той самой шишкой. «Но эти неудачи временны. Вот отработаю заклинание так, чтобы круги его запомнили, и все наладится». «Какие минусы?» — спросил я. Задумался Танис. «Пока что их много. Но когда круги все запомнят, останется только один», — указал он себе на лоб. «Сквозь стены я перемещаться не могу. По сути, это неполноценная телепортация, как выяснилось». «Ну еще бы», — хмыкнул я. «Мне в принципе казалось странным, что у четвертого круга есть телепортация. Ладно, пойду переодеваться». «Да брось», — пожал плечами Танис. «Все-таки это работа плетница. Она в любом случае гениальна». После того, как я переоделся и спустился обратно в гостиную, гоблина все еще там не было. «А где наша зеленушка?» — спросил я, оглядываясь. «Во дворе», — ответил Гарану, вставая из-за стола. И, подтверждая его слова, моих ушей достиг вопль. «Гряк всемогущ!» «Это что было?» — спросил я, посмотрев на Таниса. «Ну а на кого мне еще смотреть, когда дело касается Гряка?» «Крики бессилия», — ответил он, вслед за Гарану, поднимаясь из-за стола. «Что у вас опять случилось?» — стало мне любопытно. «Помнишь, этот мелкий террорист изрисовал меня?» — произнес он, ухмыляясь. «Что ж, пусть тоже попробует отмыть Васкру. Думаю, краска уже высохла, так что можно снимать парализацию». «Танис», — покачал я головой, — «ты ведь понимаешь, что это война. Он же тебя еще сильнее разрисует. Замял бы ты это дело». «Ха!» — задрал Танис нос. — «Когда очень хочется, это гораздо круче, чем когда очень надо. Твои слова. Я, если что, нашел способ быстро смывать Васкру. Теперь очередь Гряка». — «Ну, как знаешь», — протянул я. — «Теперь это твои проблемы». Гряк валялся на земле в позе вытянутого новобранца с руками по швам. Его тело до самой шеи было парализовано, и когда мы к нему подошли, он терся щекой о землю. Одет он был только в шорты, а весь торс и часть лица были изрисованы белыми линиями в стиле северных варваров. У Грома на торсе такие же. «Теперь еще ждать, когда он переоденется», — произнес я, наблюдая, как Гряк поднимается с земли. Судя по выражению лица, гоблин не очень-то и комплексовал по поводу рисунков на теле, разве что ворчал, но он всегда ворчит после шуток Таниса. «Может, Гряк теперь и варвар, но шаман обязательно познает уровень шаманской тупизны. Гряк обещает». «Беги, запнулся Гарану. «Беги одеваться. Мы потихоньку пойдем, а ты догоняй». «Гряк понял», — кивнул гоблин. «И не забудь калитку закрыть», — добавил старик. «Гряк не шаман», — буркнул гоблин. «Гряк все помнит». «Так и шаман все помнит», — произнес довольный Танис. «Но шаман тупой, и память ему не помогает», — огрызнулся Гряк. «Зато шаман с чистой кожей», — не сдавался Танис. «А Гряк красив», — расправил плечи гоблин. «И сделал его красивым тупой шаман». «Вот засранец», — пробормотал Танис. «А до этого Гряк уродом был?» «Хорош вам уже», — прервал я их. «Беги одеваться, Гряк». «Раньше Гряк был просто привлекательным», — крикнул гоблин, убегая. К гоблину в большой таверне уже давно привыкли и не обращали внимания. Но в этот раз... «Мило! Гряк, что с тобой? Народ, Гряк в варвары подался!» «Что это, Гряк? Сколько ты вчера выпил?» «Гряк не трус!» — выделил я для себя голос Грома. «Но татуировки берсерка — это слишком!» Идя по залу таверны, Гряк на все эти выкрики только многозначительно кивал и помахивал рукой. «Типа да-да, принимаю ваше восхищение. Смутить нашего гоблина довольно сложно». «Танис», — посмотрел я на мага, — «что за татуировки берсерка?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Что в книжке видел, то и нарисовал». «Жесть, так эти рисунки еще и значение какое-то имеют». «Гряк берсерк», — заявил гоблин, — «но с лапками». Когда мы уже доедали, Танис поднял старую тему. «Кстати», — оторвался он от кружки с пивом. «Меня сегодня сестра разбудила, просила перенести рейд. Опять». «Ответ тот же», — ответил я без интереса. «У меня нет такой возможности. Да и желания». «Ну, нет и нет», — пожал плечами Танис. «Я, в общем-то, то же самое сказал». «И знаешь», — замер он с кружкой у рта, — «кажется, ты в чем-то прав. Какое-то слишком у магов летающих островов высокое мнение о себе. Я ей даже рассказал о том, что ты аристократ, без деталей. О шестизвездочном Гарану рассказал, и то, что он аристократ, о том, что у вас связи есть среди аристократии. И, по-моему, ей вообще на это плевать. А ведь в повседневной жизни она не такая, в смысле, невысокомерная. Я таким не был». «Так может, это из-за учителя, — предположил я, — а не из-за места проживания?» «Думаю, там комплекс причин», — вздохнул Танис. «Ты это... Когда они прибудут, будь сдержанней, пожалуйста. Я не прошу стелиться перед ней, просто, ну, не сразу агрессируй. Сестра все-таки». «Учту», — кивнул я, допивая пиво. «Еще, что ли, кружечку?» После завтрака меня ждала работа, необязательная. В том плане, что я мог бы и дома посидеть, но, как и полагается начальнику, я шастал по городу и напрягал всех своим присутствием. Задавал вопросы, уточнял, хмурил брови, наверное, где-то даже воодушевлял, но не работал. Ни одного вопроса не решил, так как их не было. Все шло как по маслу. В итоге после обеда, задолбавшись тупо мешать людям, пошел к северным воротам тренироваться, где и провел остаток дня. «Ну что, бойцы?» — обратился я к строю бойцов численностью в 2500, из-за чего приходилось использовать технику крика. «Трепещите от предвкушения! Мы идем творить историю! В скором времени мы совершим самый дерзкий набег, какой только совершали охотники. Демоны будут ограблены и уничтожены. Сим объявляю об окончании формирования первого сборного легиона. Мечи наточены, копья готовы, информация собрана, а значит, умрут все, на кого упадет наш взор». «Хумбра!» — ответил мне первый сборный. «Офицеры!» — повернул я голову в бок, обращаясь к стоящим у меня за спиной людям. «Мы выходим. Командуйте». После чего Гарану, Пран, Каликс, Легион, Шигран и, кто бы мог подумать, Дойри направились к своим подразделениям. Капитан стражи технически действовал отдельно, он командовал караваном, который пойдет за големами. Но чтобы не идти порожняком до будущего лагеря первого сборного, его люди повезут все, что не влезло на наши телеги. А это приличное количество вещей. Большинство из них будет либо использовано, либо съедено, а что останется, бросим. Там до Сурота дней 10 пешком. Но на всякий случай я договорился с Апием, что он одолжит нам военно-транспортные телеги после того, как големов перевезут и сгрузят в Суре. Чисто теоретически. Мы же, по сути, за добычей идем, и, очистив север города, где охотники бывают очень редко, добычи должно быть очень много, которую придется разбирать, а что-то даже оставлять. Из-за этого с нами Шигрен и напросился. По крайней мере, это был его главный довод. По факту, думаю, он просто хотел в поход с легионом. Я вот его брать не хотел. Не его эта работа. Он, конечно, уверял, что является обычным интендантом, то есть работал в боевом подразделении. Но это во время войны. Сейчас Шигрен занимает должность главного интенданта легиона. А такие люди должны на базе сидеть. Или в городе, тут смотря где штаб интендантской службы расположен. Сбор бойцов, идущих в рейд на Алану, проходил на плацу городской стражи. Меня не особо интересовало, где это произойдет. Я и у северных ворот мог бы свою речь толкнуть, но Апий попросил. Как он выразился, один черт весь в долгах. Зато теперь идущий по улицам Суры к северным воротам первой сборной демонстрировал жителям города, что местные охотники не только авантюристы, устраивающие рейды на территорию демонов за добычей, но и нечто большее, что если потребуется, то нападающих на город демонов встретит легион. Как когда-то. И жители оценили данный ход. Они выходили на улицы, толпясь по краям дороги, и махали моим бойцам. Дети бегали и радостно кричали «За императора!» Мужчины довольно кивали и желали удачи. Женщины кокетничали. А ведь все они, кроме детей разве что, понимали, что мы просто очень большой отряд охотников, который идет к демонам ради наживы. «Даже спустя 1000 лет образ легиона трогает их сердцами, лорд Легат», — подошел ко мне Пран. «Не все потеряно». «Просто это Сура», — вздохнул я. «Тут к имперскому легиону особое отношение из-за близости к руинам империи». «Это что-то меняет?» — спросил Пран, помолчав пару секунд. «Империи больше нет, но люди остались, и не только в Атоле. Или только. Образ легиона — это только образ, и только легиона». «Империя для этих людей — чужое государство», — произнес я, идя во главе колонны. «Даже не чужое, а история. Всего лишь история. Империя осталась только в Атоле». «Вы никогда не думали, — произнес Пран неуверенно, — что восстановление империи можно начать с ее провинций?» «Нет», — ответил я, не раздумывая. «Провинции не отделились, не было сепаратизма. Империя распалась по естественным причинам. Тот же Драум — независимое государство с тысячелетней историей. Война против него будет не про восстановление, а про банальный захват новых территорий. А вот демоны — это совсем другое. Это враг. Тот, с кем империя, а позднее Атола, не подписывала никаких договоров об окончании войны. Да и скажу прямо, что позволено смертным, не позволено демонам. Захват наших территорий людьми я бы понял, но не демонами. Эти твари должны умереть. Все. Так что нет, хомяк, никаких войн с людьми. Нам бы вернуть то, что Инферно захватили». «Как скажете, милорд Легат», — ответил Пран. «Ваше слово всегда последнее. Первый сборный выполнит любой приказ Роману».